Что это такое? Я же только что вам сказал, это он. Это твист бутылки бродит. Это твист кричит в графине. Это твист и что-то вроде. Это твист зелено-синий. Ай, да, бра. Простите. Граумер, подай второй прибор. Слушаюсь. Пожалуйста. Я позволю себе выключить транзистор. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Хороший день сегодня, правда? День? Да. Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил. Да? Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое. Ну, разумеется, разумеется. Ну, цветы машин, если можно так выразиться. О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову. Да? А это совсем просто. Вам, надеюсь, нравится суп? Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот. Ваш робот? Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да? Конечно, это мой робот. Ваш? Тоже ваш? Может быть, еще свекольнику хозяин? Нет, спасибо. А вам? Позвольте, я налью еще. Ну, я не могу тебе отказать, Граумер. Благодарю вас. Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание. Что? Что Граумер ваш робот. Угу. Разве он у вас когда-то служил? Когда-то? Да. Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то». Ну, вы это... говорили о Граумере. Да. Да? Да. Ну, я принял его, как бы сказать, совсем инвентарем. Простите, я не понимаю, с чем? Ну, со всей этой самой, со всем барахлом, со всей этой хибарой. Господин, простите, на вас моя одежда. Что вы говорите? Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои. Я не понимаю. Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость. Да? Да, прошу сейчас же снять. А что я должен снять? Все, это мое. Да? Да. Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым. Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли. Ну, а я пришел именно в этой одежде. Слушай, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал? Да, да. Да, пойманный просто на месте преступления. Заткнитесь! Что такое? Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы. Что? Я гость? Да-да-да. Можно узнать, чей? Мой! Граумер! Успокойтесь, господа, успокойтесь. А что такое? Граумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся? Я уже вам говорил. Что? Ой, это невероятно. Это ты его... Да. И этот фосфор, это серый уголь, скелет, это да. На это? Да, да, господин. Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт. Слушаюсь. А кофе мы будем пить в кабинете. Что такое? Слушаюсь. Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да? Да, это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом. Да-да-да-да-да! Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил. Что? Что натворил? Вас. Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно. Ах, я веду себя странно. Да-да-да. Боже мой, Граумер! Слушаюсь. Граумер, объясни, наконец, что это ты его да, сотворил. Да, господин. Мне очень неприятно. Да-да-да-да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота. Почему же я ненормальный хозяин? Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом. Что? Но прежде снимите все мои вещи. Вы выбрасываете меня голым? Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны. Никуда я отсюда не пойду! А я вызову полицию. Пожалуйста! Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два, чей три, робот, четыре, пять, Граумер? Пять, мой, пять, мой, ну и что? А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать! В противном случае... Что? Ну. Я вызову полицию! Ух, я вызову! Я! Мерзавец! Оскорбление вам не поможет! Ну, хорошо, хорошо. Забирай этого железного болвана и уходи! Выпейте, господин, выпейте! С удовольствием, спасибо! И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин, выпейте! Забирай! Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда. Нет, это ты! Вон! А хочешь в морду? Смотри, как бы сам не получил! Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок Хамри. Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.